полет с головою в музыке добра. Отвечаю Мононоке, моя милая мадам, одолевает эта радуга, что вовсе не видна. Заплыви за горизонт, обелиска близко, магия тауна. Над головою будто бы пальма, не кривят душой именами банда. Молитвы вы накололяли веру маны, путали было забиты вы. Не добыли ритма верно, уходи городей, давай гони. Ракетами небо протыкай, там мы ревете золото. Не появлялась суета, дигиди-дигиди растаман. В пекло прыгал с головой, а пулями дуры-то дураки. Так же не верили в любовь, солдя выбросил в томат. Солнце будь над головой, fuck the money, брат. Просто будь самим собой. I will go in to the light, to the sun. Fuck the money, man. Fuck the money, man, yeah. Bad man, sorry, it's my soul in the sound. Fuck the money, man. Fuck the money, man, yeah. I will go into the light, to the sun. Fuck the money, man. Fuck the money, man, yeah. Bad man, sorry, it's my soul in the sound. Fuck the money, man. Fuck the money, man, yeah. Fuck the money, man. Oh no no no no. Солдат пишет растаманом тайное письмо. Подари тепло, подари мне вайб, где твое нутро. На крыльях свободы покорить эту планету. Не каждый выбирает, заставляют жить нас. Как говорили, говорят и будут говорить. Мастаки все так же продолжают дальше плыть. Дай мне свет в этой мгле и раскрой мне глаза. Деньги слова стурманит, фальшивый расклад. Этот мир проверяет на прочность людей. Не ведусь на вашу критику. Мы будем выше и просто уйдем. Мы будем выше и просто уйдем. Мы будем выше. No money, no money, no. I will go into the light, to the sun. Fuck the money, man. Fuck the money, man, yeah. Bad man, sorry, it's my soul in the sound. Fuck the money, man. Fuck the money, man, yeah. I will go into the light, to the sun. Fuck the money, man. Fuck the money, man, yeah. Bad man, sorry, it's my soul in the sound. Fuck the money, man. Fuck the money, man, yeah. Не надо света до неба, да. Ветра да в дредах моих, чтобы велся дым лентами сизыми. А я ман, мой посыл, love is life. Эндорфин по мозгам, хиками, музыкой. Накрывай волна меня, с ног и до головы рыги меня пропитай. Давай скорее, не надо домов и машин. Тут дело не в наживном, поделим напополам то, что дано нам. Среди бетона ловим волны рогомофона, подогревая его словом. Отпусти печаль, буду верным воинам, добра по стягам джау. Не веди меня, дорога до тупика, буду мечтать до конца. Я welcome, мой саян, больше фая. No money, no money, no money, money, no money, no money.